Здравия, добрые молодцы и красные девицы! Аз есим Иван Царевич прискакал из 39-го царства с радостными вестями. Наступила эпоха волка, наступила эпоха волшебства и наступила эпоха правды. Поэтому снова к нам приходит древнеславянский язык, древнеславянская буквица. Сегодня, как и во все времена, для человека важно прикладное знание, особенно сейчас во время информационного потопа. Есть вечная ценность, есть вечная мудрость, и это мудрость священного слова. Когда мы родились на этот свет, каждый из нас закричал «А-а-а!». И в это время пошло развитие по древнеславянской буквице «А». И когда человек умирает, он тоже говорит «А». И последняя буквица у нас «Ижа» заканчивается на звук «А». Поэтому мамы, по-быстрому объясняя смысл жизни детям прикладным методом, вот так «А, а, а, а». Вся жизнь идет от «А» и до «А». А теперь поподробнее. Добрый молодцы и красный девиц, для нас смысл имеет прикладное знание, которое мы можем приложить к своей жизни, чтобы найти клад, чтобы найти в этой жизни лад. 7 прикладных значений буквицы «Аз Иван Царевич» поведаю вам прямо сейчас. Первое прикладное значение буквицы – то, что буквица является программой школьного образования на всю жизнь. Вот сейчас многие озабочены, чему учить детей, чему учить родителей. Все, чему учить – написано в буквице. Аз, боги, веди, глаголи, добро, есть, есим. Живот дело земля, иже и нить, герь. Как о людей мыслите, наш он покой, рецы. Слово твердо, ук, оук, ферт, хер, от. Цы, червли, ша, шта, ер, еры, ерь. Ять, юнь, арь, эдо. Ом, ен, оди. Йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа. Ура! И вот здесь, в буквице, 49 лет жизни отражено нашей. Как только ребенок рождается, первый год жизни у него идет духовный урок «Аз». Второй год жизни – духовный урок «Боги», «Веди» и так далее. Согласно буквице, мы видим, что царь в голове зажигается в 29 лет. То есть в буквице показаны четко те духовные уроки, духовную программу развития на жизнь, которую проходим все мы, причем осознанно или неосознанно. Для каждого из нас предусмотрено духовное образование на 49 лет жизни, и оно записано в буквице. Это первое прикладное значение буквицы. Второе прикладное значение буквицы – то, что буквица является календарем. От Рождества Бога нашего, Калиды, с 21 декабря начинаются духовные уроки по буквице на каждую неделю. То есть на 7 дней идет урок по буквице «Аз». Потом идет урок по буквице «Боги», «Веди», «Глаголи», «Добро». И вот на 49 дней, который называется семестр. Семестр – это древнерусское название 49 дней, 7 по 7. Этому также посвящена русская народная сказка «Семь Симеонов», которую еще называют иногда «Семь Симеонов». Иван Царевич подготовил сейчас сборник правильных русских народных сказок в пересказе очевидца. Самый добрый и осмысленный вариант русских народных сказок, поэтому читайте. И вот от Калиды с 21 декабря на 49 дней у нас идет первый семестр нашего календаря по буквице. Потом идет второй семестр, третий семестр, четвертый и так далее. В году 7 семестров и рождественские каникулы. Иван Царевич подготовил календарь по буквице. Пожалуйста, он с буквицами, с красивыми с картинками и описаниями. Что происходит в природе матушки? Что происходит в окружающем мире и что происходит внутри человека. Потому что величайшее счастье человека – это жить в согласии, в ладу с природой. Мы дети природы. И в этом календаре четко показано, что вся природа живет по буквице. Вся природа живет по буквице. Вот, например, семестр Навьего тела, стихия вода. С 28 марта по 15 мая. Это стихия вода. И заметьте, в это время что в природе происходит? Тает снег. Начинается половодье, все наполняется водой, идет много дождей. И вот в это время в природе стихия вода царствует. 49 дней семестра Навьего тела. И человеку в этот день тоже надо слиться с рекой жизни. Как слиться с рекой жизни? Как познать стихию воды и пройти 7 уроков, описано в этом календаре? Ну и так далее. Вот они, 7 семестров. И второе прикладное значение буквицы – это календарь. Календарь. Вот рождественские каникулы описаны, 7 стихий природы. Буду загибать пальцы. Первое. 49 лет жизни отражено в буквице. Когда человеку становится больше, он просто переходит на новый виток эволюции. Проходит те же буквицы, но на качественно новом уровне. Второе прикладное значение буквицы – это календарь. Третье прикладное значение буквицы – это баланс мужского и женского начала. Потому что в буквице, вот здесь у меня в игре это отмечено, есть гласящие буквы мужские и согласующие женские. 24 мужских, 24 женских. Баланс мужского и женского начала. В современном языке женских букв в два раза больше, чем мужских. Поэтому так трудно с современным мужчинам и женщинам общаться. Только буквица наведет порядок в семейных отношениях, в отношениях мужчины и женщины. Вот, баланс мужского и женского начала, прикладное значение третье. Четвертое, связь с тридевятым царством. 39 чисел числа Бога. Тридевятое царство, которое в русских народных сказках, оно тоже спрятано внутри буквицы. Четвертое прикладное значение, это 16 азбучных истин, связь со сваргой пречистой. 16 азбучных истин, вот здесь у меня в конце календаря сказочного тоже описаны. Это заповеди русского народа, по которым нам надо жить. Здесь люди в черном принесли нам заповеди одни, не нашего народа, не убей, не укради и так далее. Наши заповеди, их 16, и они все освящены в созидательном ключе. Здесь нету ничего отрицающего, здесь написано, что человеку надо делать, чтобы духовно расти. 6. В буквице показано развитие 7 тел человека. У человека есть 7 одежек и все без застежек. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Явье тело, жарье, навье, клубье, колобье, дивье, свете. 7 тел. И для каждого тела одна строчка буквицы. Как привести свои 7 тел матрешки в порядок. Это описано в книге Ивана Царевича «Собери свою матрешку». И 7-е значение буквицы, 7-е, прикладное. Видите, я говорю о том, что реально вот прямо сегодня можно начать использовать, чтобы духовно расти, чтобы найти свой клад и чтобы превратить жизнь в лад. 7-е значение – это вхождение в ось мира. В буквице вот так вот, если мы посмотрим, восьмиконечная звезда спрятана, которая центром имеет буквицу Оук. Оук. Поэтому древнее название Руси у нас Роусь, через буквицу Оук. Мы с вами Роусичи. Буквица тоже пишется не через букву У, а через букву Оук. Боуквица, правильно. И величайшее счастье человека как раз войти в ось мира. Сейчас мы говорим число 8, а в древности это было число 8. Древний русский счет такой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А что такое 8? 8 – это вхождение в ось мира. Это умение войти вот в эту восьмерку, в колядник восьми праздников. Войти в ось мира. Когда мы входим туда, мы обретаем силу рода. А сила рода – это самая сильная сила во Вселенной. Вот смотрите, есть сила денег, сила мужчин, сила женщин, сила власти, сила политики. сила Солнца и так далее. Много разных сил во Вселенной. Но сила рода – самая сильная сила во Вселенной. Силу рода человек обретает, когда входит в ось мира. Для этого надо праздновать 8 солнечных праздников в году. Для этого надо пройти 8 ступеней, которые описаны в книге Ивана Царевича «Златый путь восхождения». Человек рожденный, человек созидающий и так далее. От человека рожденного надо дойти 8 ступеней до человека созидающего. Вхождение в ось мира – это конкретные прикладные шаги, которые описаны в нашей православной ведической вере. Итак, 7 прикладных значений буквицы Иван Царевич рассказал. Теперь немножечко о них поподробнее. Первое значение – то, что буквица – это программа развития на 49 лет жизни. Когда человеку 50 лет, у него величайший праздник, называется юбилей, 50-летие. В церкви остался до сих пор древний праздник, один из самых больших, пятидесятница называется. Есть 50-дневный пасхальный цикл. Пасха в данном случае связана с посевом семян, а не с какими-то историческими событиями. Иван Царевич написал новую книгу, которая называется «Вечный календарь», и там описан крестьянский календарь и вот эти 50-дневные циклы. Поэтому изучайте. То есть 50 – это число ключевое, к которому мы должны прийти в результате 49. То есть 49 лет идет один виток эволюции, в 50 лет – переход. Или мы по спирали вверх поднимаемся, или в 50 лет мы опускаемся. Поэтому люди с особым трепетом относятся сейчас именно к 50-летнему юбилею. Ведь у нас же есть юбилей 30 лет, 40, 50, 60, 70. Но вот даже сейчас, когда люди в полубессознательном состоянии, они чувствуют, что есть что-то особое в 50-летнем юбилее. Это из родовой памяти. Это правда. То есть в 50 лет человек отчитывается перед родственниками, перед друзьями, и видно, или человек по золотой спирали эволюции вверх поднялся за 49 лет, или он опустился и деградирует. Ну, конечно, в наше время большинство людей деградирует, это очевидно. У них жирное или неопрятное тело, седые волосы появляются, падает энергетика. В то же время, когда человек правильно проходит духовные уроки по буквице, он наоборот в 50 лет должен обрести максимальную силу. Понимаете? 50 лет ты должен быть в расцвете своих возможностей, иметь очень красивое тело. Все 7 тел должны быть синхронизированы, они должны быть в ладу. Но для того, чтобы прийти к этому, надо знать четкую прикладную структуру знаний, устройство человека. И вот у меня друг был у староверов, которые живут по народной традиции, которые живут в ладу с природой. У них до сих пор по 10-16 детей в семье. От одной женщины один мужчина созидает вместе. Есть такие люди среди нас на нашей матери сырой земле. Так вот, у большинства из них с 50 до 56 лет выпадают зубы и вырастают новые. Почему? Да буквица все объясняет. Потому что 49 лет мы идем, развиваемся, явье тело, жарье, навье, клубье, колобье, дивье, светье. А в 50 лет мы переходим снова на явье тело. Для тех, кто живет в ладу с природой, для тех, кто изучает народную традицию и живет в согласии с народной традицией, с буквицей священной, у того с 50 до 56 лет происходит снова обновление явьего тела. И самой природой, по законам природы, предусмотрено полное обновление явьего тела, которое сейчас называется физическое. Поэтому это нормально. Почему у большинства современных людей мы не видим смену зубов? Да потому что люди повернулись задом к природе, люди повернулись задом к народной культуре, как будто вот мы пришли в лес, а избушка Бабы-Яги повернута задницей. Все, Баба-Яга ни тебе путеводного клубочка не даст, ни мудрости народной. Надо сказать, избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. И избушка поворачивается. А это значит, что ты поворачиваешься лицом к природе, к солнышку, к звездочкам ясным, к солнышку красному, к матери сырой земле. Начинаешь питаться более природной, естественной пищей. Дышать свежим воздухом, жить не в квартире, а в доме деревянном. Изучать народную традицию, приходить к Ивану-Царевичу на танцы, на балы, на праздники. Мужчинам обязательно участвовать в молодецких забавах. Девицам учиться женственности, нежности, любви. И так далее. И тогда тебе народная культура, природа поворачивается лицом, и у тебя будет смена зубов. Вот как раз по буквице. Давайте разберем еще какие-то простые примеры. Вы, наверное, изучая традицию, слышали, что имя наречения у человека идет два раза по жизни. То есть человек, который идет духовным путем, он обязательно должен стать дважды рожденным. Пока ты не дважды рожденный, ты духовным путем идти не можешь. Значит, первое рождение происходит, когда человек рождается, ему родители дают имя. И ответственность за имя несет именно батюшка, отец. Потому что у ребенка и фамилия отца, родовое имя, и отчество отца, и мама может что-то предложить отцу, но решение об имени должен принимать только отец. Это ведическая культура. Так вот, первое имя наречения придается при рождении. И имя формирует структуру судьбы человека. Поэтому, добрые молодцы, красные девицы, очень важно давать детям славянские имена. Радомир, Велеслава, Лика Мира, Лика Цвета, Яра Света, Добромир, Баромир и так далее. Славянские имена, когда мы даем, мы соединяем нашего ребенка с родными богами. Со славянскими, это очень важно. Вот. Потом ребенок растет. Мы говорим, что ребенок – это цветок жизни, он начинает расцветать. И вот, когда у него развивается, вот видите, же жарье тело, оно развивается с 7 лет до 14, наступает период, когда ребенка начинают проявляться четкие черты характера, таланты и задатки. Это происходит с 12 до 14 лет примерно. И в это время родители, духовные учителя, наставники, наблюдая за ребенком, должны провести еще раз обряд именоречения и дать ребенку взрослое имя. Когда мы рождаемся, родители нам дают детское имя. Это очень важное имя, это очень здорово, что его дают. Но вдобавок к нему, для того, чтобы усилить человека и открыть в нем новые способности и таланты, человек должен пройти рождение в духе. То есть первый раз человек рождается из лона матери. Вот. Вот он рождается, маленький, растет. А второй раз человек должен родиться в духе. Поэтому это называется дважды рожденный. И рождение в духе происходит как раз в период взрослого именоречения, которое должно идти по буквице. Видите, тут три буквы И. Иже, Ижее и Нить. Какие это буквы по счету, заметьте. Вот это 8, 9, 10. 11, 12, 13 лет. 11, 12, 13 лет. 3 лета связано с буквой И. Имя наречения. Именно вот в этот период ребенку нужно давать взрослое имя. Когда у нас есть осознанный ребенок, осознанные родители, конечно, которые в славянской традиции живут, а не просто вот как современные жители. Так. И когда мы даем взрослое имя уже от Святого Духа Отца, то есть ребенок дважды рожденный, первый раз от матери родился, второй от Святого Духа Отца, у него начинает формироваться полноценная взрослая судьба. И после именоречения уже ребенок несет ответственность за свои поступки сам. Если у нас сейчас мы живем в обществе, где у людей нет именоречения взрослого, вот им дети дали детское имя, а ему 30, 40, 50 лет, у него детское имя. Ответственность за поступки данного человека несут его родители. Все. То есть он с точки зрения родных богов еще не совершеннолетнее существо. И за него кармически отвечают родители. Для того, чтобы ребенок сам отвечал перед богами за свои поступки, надо обязательно пройти вот это взрослое миноречение, рождение в Святом Духе. Ну, конечно, это происходит как раз в водоеме. Мы это видели, как Иисуса Христа, когда ты крестили. Эта вся традиция пошла от нас, от славян. То есть человек обязательно должен окунуться в водоем, смывать свое детское имя, входит в состояние чистоты, и от Святаго Духа Отца получает уже взрослое имя, которое более полноценно раскрывает все его структуры, таланты, способности. Но детское имя, конечно же, тоже остается, оно тоже используется в некоторых целях. Ну, вообще, так как у человека 7 тел, то у человека должно быть 7 имен. Некоторые из них рассказываются, некоторые – это тайные имена. Поэтому заметьте, у нас сохранились интересные вопросы. Как твое имя? Как тебя зовут? Как тебя кличут? Как тебя прозывают? Есть такие имя, кличка, прозвище, да? Звание, чин. И вот это все связано с разными именами человека, с разными его ипостасями. И вот эпоха волка, и мы приходим к вот этой, знаете, многогранности жизни, многогранности развития талантов и способностей человека. Представляете, вот оно расцветает, вот это вот великолепие, что человек уже не должен жить, как в Советском Союзе, вот он жил. Родился, детский сад, школа, институт, работа, пенсия, гроб. Это вот старая модель жизни эпохи Лисы. Новая модель жизни. Родился, начал петь и танцевать, изучать народную культуру, получил второе имя, начал выполнять свое предназначение, создал семью и пошел развиваться в многогранности, в многомерности нашего прекрасного мира. Итак, вот, имя наречения, видите, 11, 12, 13 лет, три буквы И, пожалуйста. Буква «люди», «л», она 16-я. И заметьте, чаще всего мы влюбляемся, именно так сильно влюбляемся, именно в 16 лет. 16 лет связано вот с этим состоянием влюбленностью, такой сильной, глубокой. Видите, все по буквице идет. Вот, дальше, например, по славянской традиции молодец может жениться с 21 лета. Почему? А вот заметьте, вот у нас 21 буква идет, и 21 буква какая? Рецы. 20-я покой, 21-я рецы. То есть именно ПР, предназначение человека, повиновение року, предложение ПР, а потом С. Свадьба, С – согласно, С – семья, С – супруг, 22-я буква – семья. Согласие, супруг, свадьба и сказка, мое любимое слово. Вот, 22-я буква. Чтобы дойти до 22, надо выполнить 21 условие. И поэтому даже в славянской традиции молодожены перед свадьбой проходили 21 испытание, насколько они станцевались и спелись. И после того только можно жениться. Сейчас испытаний этих нету почти, они такие символические, кое-как делаются за коробку конфет, поэтому и разводов много. Пока не будет 21 строгое испытание перед свадьбой на проверку того, как молодожены станцевались, спелись, согласовались, никакого семейного счастья никому не видать. Потому что подготовка к свадьбе, вот это вот состояние согласия мужского и женского начала, вхождение в резонанс, в синхронизацию, оно описано вот в этой буквице. И кто это выполняет, того ждет С. Счастье какое? СТ. Стабильное. Стабильное. Только тот, кто повинуется мудрости, пришедшей из древности. А древность – это то, что растет на древе жизни. Испокон веков, что существует в прошлом, настоящем и будущем. Это вечная ценность, вечный язык. Только тот получает все вот награды этой буквицы. Стук, видите, сердце стук. Дальше, смотрите, средняя буквица это у нас 25 лет. Так, 22, 23, 24, 25 лет. Буквица ОУК. к 25-летию человек должен прийти к абсолютному равновесию. Видите, это центр буквицы, позвоночник. И вот сейчас, например, буквицы ОУК нету в современном языке, и мы практически не видим людей с идеально ровным позвоночником, с ровной спиной. У всех этот позвоночник перекошен, у кого туда, у кого сюда. Видите, как буквица влияет на наше сознание. Сильно. И выучивая вот эту буквицу, познавая ее тайный смысл, священный смысл, глубокий смысл, мы восстановим красоту своего тела, мужского тела, женского тела, ровный позвоночник, хребет человека, хребет народа. И вот тот, кто находит это равновесие, к тому приходит буквица ферд. А это что? Фортуна. Фортуна. Колесо фортуны, оно всегда вот такое, из 8 спиц. Поэтому и в казино используется колесо из 8 спиц. И штурвалы морских кораблей. На море же опасность. Может штиль быть, а может ураган. И только колесо фортуны, штурвал капитан, он должен состоять из 8 спиц. Это дает удачу, успех. Вот, и так далее. Царь в голове зажигается у человека с 29 лет до 35. И исходя из этого, конечно, у нас всегда было уважение к старшим. Потому что старшие люди, у них раскрывается каждая буква, это определенный талант, способность человека, черта характера. У молодых они еще не раскрыты, а у старших раскрыты. Поэтому вот это уважение старших, почитание старших. Яйца курицу не учат, обратите внимание. Кто сейчас хочет своих родителей наставить на путь истинных, не надо. Их надо слушать и любить, и все. И вот у взрослых открываются вот эти волшебные способности. Поэтому Иван Царевич подготовил еще такую игру «Золотой характер по буквице», где на каждую буквицу именно описано, какая черта характера, какая способность открывается в человеке. Эта игра похожа на известную индийскую игру «Лила», но эта игра для нас более понятная, потому что такие образы, как глаголи, добро, слово, твердо, они нам очень понятны и без объяснений, они внутри нашей родовой памяти. Вот эта игра уже разошлась огромным тиражом по всей Руси, матушки. Играют в нее везде, по всей Руси, Украине, Белоруссии, Германии, Франции, Италии и так далее. Поэтому вас тоже приглашаю приобщаться к золотому характеру, потому что это цель человеческой жизни – обрести целостность. Поэтому буква ЦИ, она имеет самое большое число – 900. То есть с точки зрения числа Бога, самая величайшая ценность для мужчины – это целеустремленность, целостность. Для женщины – целомудрие, которое надо сохранить. Это высшие ценности с точки зрения 39-го царства числа Бога. Вот, поэтому вот мы идем, 49 лет. 40 лет, кстати, такой юбилей к нему относится сейчас неоднозначно. Да потому что люди живут неправильно, они боятся 40-летия. А по буквице 40-я буква ОМ. То есть, когда человек движется в согласии с природой, с народной традицией, в 40 лет и мужчина, и женщина должны стать ОМ, сияющими. Это как раз тот ОМ, который вот мы поем на медитации. Божественное сияние повсюду. 40 лет надо начать сиять. Именно не человеческим сиянием, а божественным сиянием. Сияющие глаза, сияющее сердце, сияющие поступки. Вот что значит ОМ. И вот так вот на 49 лет у нас идет раскрытие наших главных качеств. Это первое прикладное значение буквицы. Кратко. Об этом Иван Царевич пишет книгу, скоро все будет написано подробно, на каждый год жизни, какие духовные уроки мы проходим. И что интересно, независимо от того, мы верим в буквицу, не верим, все это происходит. Аза Иван Царевич отследил это на своей биографии, с Андреем Ивашко мы пообщались, на его биографии, на биографии других людей. Мы четко видим, что определенные события, жизненные ситуации, они происходят четко по буквице. Понимаете? Просто не зная вот структуры развития человеческой судьбы на 49 лет, мы живем как слепые котята. Нам идут какие-то ситуации, мы такие, ох, а это? И вот так вот пыкаемся, мыкаемся. А когда ты четко, понимаешь, день рождения, сейчас это развлечение, потому что люди бессознательны. А день рождения должно быть посвящение. Вот тебе, например, исполнилось 40 лет, ты собираешь родственников и друзей, и ты должен показать, как ты сияешь. Именно божественным сиянием, вот этой красотой. Ты должен отчитаться, как ты прожил этот год с прошлого дня рождения, как ты научился сиянию, какие ты духовные практики делал, какие ты добрые дела сделал. И твои и друзья и родственники должны сказать, да, ты сияешь, сдал экзамен. Или наоборот сказали, что ты какая-то у тебя кислая рожа, ничего-то ты не понял в этом сиянии, не сдал экзамен. Вот. И дальше на день рождения человеку дарится торт, на котором должна быть нарисована буквица Йен 41. То есть у человека начинается новый духовный урок. Йен – это глубинная буквица. Раньше, например, говорили пень, назальные звуки, они пробуждают наш эпифиз и гипофиз. Сейчас эти звуки остались в польском языке, в некоторых славянских языках и в глубинке русской деревни. Там бабки гундосят, вот так в нос говорят «йен». А вот это «йен», оно открывает ясновидение, яснослышание, яснопонимание, волшебные способности. Поэтому глубокие люди, они как раз говорят в нос «йен». Понимаете? И вот на день рождения человеку говорят, так, теперь тебе на год вперед, на лето вперед задание познавать «йен». И он вперед пошел, потом на день рождения сдает урок на экзамен Йен. Видите, буквица, она нас призывает к осмысленному, четкому, ясному пониманию своей жизни и приведению ее в божественный порядок. Потому что заметьте, во вселенной, в которой мы живем, есть божественный порядок. Что бы мы люди тут ни делали, каждое утро встает солнышко. Утро, день, вечер, ночь. Утро, день, вечер, ночь. Зима, весна, лето, осень. Зима, весна, лето, осень. Вот, крутится все, есть четкие циклы, мы можем рассчитать на год вперед, какая будет фаза Луны, когда там пролетит Марс, Венера, в какой точке будет находиться. Потому что всем управляет число Бог, Бог четкости. И только когда человек четко, честно, чисто приведет свою жизнь в порядок, начнет структурировать с помощью священной буквицы, аз Боги в виде глаголи добро, тогда только и начинается духовное восхождение. Тогда в 55 лет новые зубы в подарок всем духовным искателям. Дальше. Буквица, второе значение, это календарь. Вот у нас идет в начале семестр Явьего тела, 49 дней. На каждую буквицу, на осознание идет 7 дней. С 21 декабря по 28 декабря урок буквицы АЗ. Что идет? Закладка программы развития на год вперед. Сейчас сохранилась такая пословица. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Эта пословица появилась из древней пословицы «Как Коляду встретишь, так и лето пройдет». Вот, поэтому в первую неделю колядную с 21 декабря по 27 декабря происходит программирование года жизни вперед. В это время надо обязательно сесть, взять красную ручку и на белой бумаге написать свои планы на год. Причем сделать это желательно в двух видах – для правого полушария и левого. Как планы четкие, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, планы написал. А для второго полушария мы пишем сказку. В 39-м царстве на матери сырой земле в сказочной Руси живет Иван-царевич. И начинаешь расписывать свои приключения в идеале, то есть сказки красивыми такими волшебными высокопарными образами, описываешь, как ты хочешь прожить этот год идеально просто. И просто эту сказочку написал, планы 1, 2, 3, 4. И все это раз на семейный алтарь в красный угол сложил. Все, боги, жизнь знает, что ты хочешь. И ты сам определился, что ты хочешь. Вот. Потом идет буквица боги. Оп, растекается. На Б у нас, заметьте, бесконечность. И на «Б» у нас два слова еще ключевых – «богатство» и «бедность». И в зависимости от того, как ты прожил первую неделю, аз, все начинается с азов. У тебя начинает жизнь идти программироваться в программу бедности, хоть материальной, хоть духовной бедности. Или наоборот, твоя жизнь переходит на программу богатства и материального, и духовного, которое ты должен ведать, глаголить добро. Так, сегодня у нас 18 января. Мы смотрим вот здесь, 18 января, пожалуйста, по календарю неделя, буквицы «добро». И в это время нужно научиться делать добрые дела. Как? Бескорыстно. Доброе дело ради доброго дела. Ради того, что ты сделал что-то доброе, и душа твоя тебе внутри говорит: здорово. Я в этом мире живу со смыслом. Моя цель – созидание. Вот. Люди, которые входят в ось мира, которые раскрутили колесо фортуны и находятся в центре своей вселенной, они всегда делают добрые дела просто так, как дети. Смотрите, дети, добро, достаток, деньги, деревья. Все на букву «Д». Девушки, девы, чистые. Дедушки, дедушки. Есть такая как раз поговорка. Дедушки – это наши дедушки, потому что мы вот так в роду превращаемся. И вот заметьте, многогранность буквиц – это календарь, вот это. Добро – пятая неделя от Рождества Бога нашего, Коляды. Добро. А что происходит, когда ребенку 5 лет? Смотрите, когда ребенку 5 лет, он уже бегает, прыгает, мир изучает, и он подбегает к матери, подбегает к отцу и хочет помогать. То есть естественным путем буквица выходит из ребенка, и именно в 5 лет ребенок больше всего хочет делать добрые дела. И, конечно же, он пока все делает так не очень, коряво делает не очень, качественно, но надо давать ему задание, пусть делает мужские дела мальчик, девочка пусть делает женские дела, а родителям надо помогать, чтобы научились делать с 5 лет дети дела качественно. Есть, естественно. Когда родители в 5 лет говорят ребенку «иди, не мешай», то они на всю жизнь программируют ребенку отсутствие трудолюбия. То есть, когда в 5 лет ребенку не дают делать конкретные, полезные для семьи дела, то вырастает ленивый, ничего не хотящий человек, который избегает трудов праведных. Поэтому видите, как сильно родители по буквице программируют ребенка. Поэтому, дорогие родители, изучайте буквицу. Здесь написано, что делать с вашими детьми. И что делать с собой? Потому что, видите, тут на 49 лет программа, потом второй виток, опять и так далее. Итак, вот это семестр явьего тела. Здесь надо изучать вопросы правильного питания, перевести свое явье тело в порядок. Потом идет семестр жарьего тела. В это время надо прокачаться, стать сильным, могучим. Хуп, в природе начинают течь ручьи, жарить солнце. И вот эта вот сила жара приходит, и как раз жарит. Семестр жарьего тела заканчивается на праздник Масленица. И раньше праздник Масленица – это был праздник экзамен. Вот ты развился, жарье тело, ты пришел на Масленицу, вот здесь последний день, 27 марта, семестр жарьего тела. Ты пришел на Масленицу, ты должен на столб залезть. Понимаешь, мешками, если ты мужчина, всех сбить соломой с бревна. Метлу дальше всех метнуть, понимаешь? Девиц на руках, на качелях покачать. Ну а девицы должны в танцы красиво сплясать. Женские испытания на жаре тела пройти. То есть женщина, она должна уметь крутиться. Женщина по жизни, она должна быть устроена как юла. Когда женщина много крутится, она счастлива. Когда женщина не крутится, она как юла упала. Все, страдания, да, депрессия, никчемность жизни. А накручивать женщину должен мужчина. И для этого крутилка должна работать. Вот как ты Юлу накручиваешь, так надо накручивать свою жену. Как? Регулярно. Как это сделать, тоже буквица нам говорит. Значит, вот, пожалуйста, семестр жарьего тела, потом навье тело, это семестр воды. Крым, любовь, май. И вот мы со Светозаром уже много лет в Крыму, именно в мае, это семестр как раз у нас апрель, май, проводим семинары, где мы изучаем песни, Танцы, хороводы по зеленой травке среди цветущих деревьев, цветущих цветов. Это такая благодать. Приезжайте. В начале мая, на майские праздники. Праздник Ярования сюда приходит. То есть праздник вот этой весенней любви, влюбленности, мужской, женской, но такой вот юной, молодой. Ярила выезжает на белом коне именно вот в этот семестр нам его тело. И заметьте, как о люди мыслите, наш он покой рецы. В это время, как, это надо открыть широко глаза. И заметьте, апрель-май, что в природе происходит? Птички прилетают, поют громко в песни влюбленным. Цветы цветут, запахи вкусные вокруг, солнце ярче светит, зеленая травка такого сочного изумрудного цвета. Какое это широко открыть глаза на этот мир? Люди, это с любовью посмотреть на этих птичек, на цветы, на влюбленность. Осмыслить вот эту божественную весеннюю благодать. Наш, как это в нашей жизни применить? Поэтому получить он, откровение, озарение, и пре, и в прикладном предназначении выполнить это все. Пре, по правде. Чувствуете? Вот вам программа развития на 49 дней семестра навьего тела. То тут кратко описано, и вот здесь тоже описано. Дальше семестр клубьего тела. Завязываются в природе клубочки, завязываются фрукты. Овощи, завязываются плоды. И в это время надо завязывать отношения. И на это же время приходится народный праздник Купала. То есть, видите, этот календарь полностью согласован с природными циклами. И мы, как дети природы, если хотим жить в ладу, найти свой клад, надо согласовывать свои человеческие циклы с циклами природы. Природы земной и космической. Потому что у нас природа Земли есть, а еще у нас солнце красное, звезды частые, месяц ясный. И вот это вот все на нас влияет. И здесь это описано красиво. Дальше, семестр колобьего тела. Это у нас как раз какие месяцы? Июль, август. Здесь зажигается, смотрите, царь в голове. И здесь уже плоды становятся большими. Яблоки зрелые, апельсины, мандарины. То есть вот эти золотые плоды, царь в голове, понимаете, солнечное время, самое такое жаркое, наполненное. Пожалуйста, здесь все описано, 49 дней семестра колобьего тела, колобок у всех, царь в голове, лучше все зажигается. На это время приходятся праздники Спасы, потому что царь, человек с царем в голове, это спаситель других людей, которые живут в невежестве, в темноте, без царя в голове, в грусти. Царь в голове, он всегда радует человека. Это бог радости, зажигается внутри нас. Вот там вот, в шишечке он живет. Шишковидная железа, золотая шкарлупа, ядра, чистый изумруд, вот что чудом-то зовут. Чтобы царь в голове появился, белочка должна подняться по елочке, по позвоночнику, кундалини. Куна – это древнее название белочки, куница, родственница белочки. И, пожалуйста, царь в голове зажигается, и ты своей радостью делишься с другими людьми, помогаешь им тоже зажечь царя в голове. Дальше идет семестр дивьего тела. Это время обретения волшебных способностей осенью. И семестр светлого тела – прихождение к чистой благодати. Вот смотрите, мы осенью собрали урожай, закрома наши полны, если мы трудились все лето по совести, в ладу с природой. И вот именно в октябре, ноябре к нам на душу должна приходить самая большая благодать. И заметьте, в это время самые длинные ночи. Зачем? Ночи для нас – это время сияния звезд. А именно звезд приходит вся сила волшебства и Божьей благодати. Считается, что звезды – это глаза предков на нас глядят. И вот когда длинные ночи, вот эти осенние, мы должны смотреть и на звезды, общаться с предками. Здесь как раз приходит сюда праздник народный деды. Деды, которые на небесах, бабушки наши, которые родятся у нас как дети и внуки. И вот именно вот осенью мы начинаем устанавливать эту связь с благодатью, со звездами, с предками, с богами. Договариваться, кто из наших дедушек, бабушек родится у нас как дети, внуки. Чувствуете? Вот она, природный коловорот. И потом рождественские каникулы. с 28 ноября по 18 декабря. И эти рождественские каникулы, кто жил по буквице, это время самое лучшее. Вот просто ты чувствуешь, что жизнь прекрасна. В это время тебе боги дают самые большие дары, как материальные, так и душевные, так и духовные. И наоборот, кто в течение года вот эти 49 уроков не выполнял, то именно с 28 ноября по 20 декабря самое тяжелое время в году, потому что ты, как неуспевающий студент, должен сдать экзамены, пересдать экзамены, какие? Школы жизни, которые ты не прошел. То есть, поэтому заметьте, вот, просто понаблюдайте за собой, за друзьями, соседями, родственниками. Больше всего люди, как загнанные лошади, бегают, что-то решают, доделают. Именно вот в это время, которое я назвал. А почему? Потому что очень многие люди лентяи. В течение года они ленились выполнять 49 уроков по буквице. И вот сама жизнь в виде ситуаций, встреч, событий, именно вот в эти 21 день максимально дает концентрацию вот этих событий, встреч, ситуаций, чтобы ты доделал все, что нужно по плану развития твоей души. План развития человеческой души называется РОК. РОК состоит из уроков. Уроков 49. Высшее счастье человека – повиноваться РОКу. Ты поступил в школу жизни, вот тебе уроки, ты должен лицом встречать все жизненные ситуации, радостные и нерадостные, веселые и грустные. Ты должен входить в эти ситуации лицом, а не поворачиваться к ним спиной, и проходить все жизненные уроки. И здесь так и написано в буквице «Повиновение року». Когда человек повинуется року, у него открывается следующая буквица «С» – «Судьба», «Т» – «Толковая». Трудолюбивая, талантливая. То есть слова «рок» и «судьба» в буквице стоят рядом. Это два понятия, которые людям надо осознать. Поэтому смотрите. Первое прикладное значение буквицы – это программа развития на 49 лет жизни. Второе прикладное значение буквицы – это календарь. Сейчас у нас по славянскому календарю идет лето птицы Гамаюн. Эпоха волка, утро сварога, лето птицы Гамаюн, семестр явьего тела, неделя буквицы добро на момент съемки этой программы. Вот наша точка в славянской сказочной реке времени. Кому нравится так жить, приглашаю. Кто выбирает что-то другое, скатертью дорожка. Так, третье прикладное значение буквицы – это баланс мужского и женского начала. Вот у меня здесь маленькая буквица, да удаленькая есть. Здесь мы видим красные буквы и синие. Красные буквы и синие. Красные буквы – это гласящие. Синие – согласующие. В школе мы их учим как гласные и согласные, но это уже искаженные слова. Полные слова такие. Гласящие буквицы, красные, мужские, описывают духовный мир. Согласующие буквы, синие здесь, женские, они описывают земной мир. И вот в буквице у нас баланс мужского начала и женского, духовного и земного. 24 мужских буквы, 24 женских. И одна буквица универсальная, которая нас объединяет. Это буква Ижица, птичка вот эта. То есть, когда мужчина и женщина находят между собой баланс, они приходят к состоянию Ижицы. Это высшая благодать, из которой они могут родить детей богов и богинь. Ижица в словах может читаться как И, гласящая, а может читаться как В, согласующая. Это зависит от слова, в котором эта буквица используется. А применение этих буквиц Иван Царевич написал новую книгу «Структура древнеславянской буквицы». Можете это изучать. Кому интересно, изучить наш древнеславянский язык глубоко. Значит, поэтому Ижица здесь нарисована зелененькая. Заметьте, вот жизнь, речь современного человека, она очень скоростная, она очень быстрая, с проглатыванием гласных. И плюс, заметьте, в современном языке у нас 22 женских буквы согласных и 11 мужских гласных. То есть материальных земных образов в два раза больше, чем небесных. Поэтому люди скатываются в материализм, в потребительство, потому что современный русский язык с детства нас кодирует в это. Если мы хотим найти баланс между духовным и земным, нам надо обязательно изучать буквицу с детства. Тогда мы поймем баланс духовного и земного, чтобы у нас и с небесными ценностями все было в достатке, и земные ценности были в достатке, чтобы мужчины и женщины гармонично друг с другом общались. А современный язык, он сам по себе уже нарушает отношения мужчин и женщин. Почему так много разводов, расставаний, разочарований? Потому что мы говорим на неполноценном, примитивном языке из 33 букв. Не хватает образов для того, чтобы привнести мужскую силу, для того, чтобы принести духовные ценности. И заметьте, духовная древняя речь, она более распевная. То есть люди проговаривали каждую гласную, пропевая гласную букву, растягивая ее. Вот именно так, спокойно, размеренно, в древности и в праведности все люди разговаривали. А современные люди, вот они говорят быстрее, им надо быстро передать информацию, они сглатывают гласные, они говорят очень быстро, потому что срочно надо передать какую-то новость, а то вдруг я не успею рассказать, времени мало, надо все быстро рассказать. Вот. И вот в таком быстром темпе речи с проглатыванием гласных пропадает духовный смысл. И люди скатываются в потребительство и в материализм. И вот древняя речь, где много гласящих образов, и много согласующих, баланс мужского и женского, она как раз приводит нас к смыслу великому. И вот если мы послушаем речь отца Александра Коловрата, Александра Юрьевича Хиневича, то он всегда говорит медленно, размеренно, но в его словах огромное количество смыслов. Послушаешь так? Выступление на 40 минут, а потом несколько дней тебе осмыслять надо, что человек сказал. А если современная тараторка 40 минут выступает, то тебе 15 минут хватит, чтобы понять все, что он сказал, и забыть. Потому что тараторка не может сказать ничего полезного для человека. Все, что полезно, то говорится медленно и размеренно. Секрет еще состоит в том, что Бог живет в тишине. И самое важное содержится не в словах, а в паузах между словами. Мы говорим слова только лишь для того, чтобы делать правильные паузы. И через тишину с нами говорит Он. Но Он не там, а там, внутри. Поэтому послушайте, как читали сказки в Советском Союзе, остались записи. Как люди разговаривали в фильмах, которые еще снимали при Сталине. Речь спокойная, размеренная, звонкая, вдохновенная, с проговариванием каждого звука. Также можно съездить к поморам. Вот Иван Царевич ездил на Белое море, на Соловки. И у поморов там, на Белом море, там же не было никогда ни крепостного права, ни раскулачивания там не было. Там жили вольные люди. И они до сих пор проговаривают каждую букву, не сглатывают. И говорят по-честному. Вот в Москве же люди насколько во лжи погрязли. Они говорят «Москва», а пишут «Москва». Говорят «Молоко», а пишут «Молоко». Это же брехня, брехня, ложь, ложь. А поморы как слышат, так и пишут одинаково. Есть честность в проговаривании каждого слова. И именно древнесловенский язык, о котором мы говорим, в нем обязательное правило, что слышится и пишется одинаково. Или одинаково. Вот, короче, надо приходить к честности. И вот честность состоит в том, что у нас в языке половина мужских букв, половина женских, половина духовных, половина земных. Это третий прикладной смысл буквицы. Вот, потому что, заметьте, в современном мире у нас, как правило, очень много говорят женщины, а мужчины с ними соглашаются. Это мир извращенцев. Если женщина командует, она гласит, а мужчина соглашается со своей женой, с какой-то великой женщиной мудрой, то вся его жизнь, она пошла в полную деградацию, потому что мужчина не соответствует мужскому началу. Мужчина должен стать яростный, буйный, дерзкий, борзый. Сказки почитайте, там у Ивана Царевича, у всех богатырей. Буйная голова, резвые ноги. Понимаешь? Ты гласишь, а все женщины в этом мире должны согласовывать свое мировоззрение с твоим. Если они этого не делают, это не женщины. Они отрицают свою женскую природу, с ними лучше вообще не иметь никаких отношений. Мужчине надо искать женщин, которые готовы согласовать свое мировоззрение, свое миропонимание с твоим мужским. Это женщины-ладушки, это женщины-берегини, это качественные женщины. Но в то же время, конечно, я понимаю, большинство женщин это невозможно, то, о чем я говорю, потому что с детства вас учили другому. Вас учили гласить, командовать, рулить. Так делала ваша мама, так делала ваша бабушка, так вы видели в фильмах, в российских, в американских, в советских. Везде деловые вот эти вот гласящие бабы, наглые, жесткие, строгие, воспитывающие. Это извращение. Извращение – это выход из природного вращения. В природе есть естественное вращение. Вот Земля вращается вокруг Солнышка, Солнышко вращается вокруг полярной звезды, пчелка прилетает, вращается вокруг цветка, потом садится. Все должно вращаться. Все должно вращаться. И вот это правильное вращение такое. Солнышко – мужчина, земля – женщина. И именно земля крутится вокруг солнышка, понимаете? Женское начало крутится вокруг мужского. Это естественный ход вещей. Но, живя на земле, нам кажется, опа, а нам же солнце же вокруг земли крутится. Мы, живя на земле, видим, опа, солнце встает, заходит. Значит, вокруг земли крутится солнце, говорят товарищи плоскоземельщики, ну и вообще, кто особо не думает о жизни. И они так и обосновывают матриархат. Смотрите, солнце вокруг земли крутится, поэтому и мужчина должен крутиться вокруг женщин. Чувствуете? Это логично. Конечно, логично, если ты живешь только земным сознанием. А когда ты в космос выходишь, ты видишь порядок божественный во всем. Этот же порядок, например, можно понять, если прийти к Ивану Царевичу на балы, на вечерки, на танцы. Потому что в русских народных танцах, славянских танцах сохранился естественный порядок вращения мужчины и женщины. Мужчина в танце вращает женщину, хоть так он ее вращает. Вообще надо 49 видов вращения женщины знать именно в танцах. Прикладного, когда ты ладони к женщине прикладываешь и крутишь ее. Так крутишь, так крутишь, так. Именно в танцах мужчина, он ищет и находит правильное применение мужской силы, а женщина находит и применяет правильно женскую силу. Мужское счастье – это умение крутить, а женское счастье – умение крутиться, крутиться. Выбери хорошего мужчину, в которого ты веришь, и крутись вокруг него. Сколько? Всю жизнь. И тогда ты будешь расти духовным путем. А если ты покрутишься вокруг одного мужчины, второго, третьего – то это путь деградации. К концу жизни твоя душа будет хуже, чем при рождении была. Крутиться надо вокруг одного путевого мужчины. Выбрала – все, живи. Радуйся, хвали, крутись вокруг него, как хочешь. Дальше. Третье – это баланс мужского и женского начала. Четвертое – связь с тридевятым царством. Вот мы смотрим на эту структуру и думаем, так, где здесь тройки, где девятки? Тут же 7 на 7 квадрат, семерки одни. Оказывается, тайное знание буквицы, сакральное знание, оно спрятано внутри. Это 3-9 чисел числа Бога. Если говорить по-честному, то вначале появились числа, числа Бог, а потом только появились буквы. Вначале появилось 3-9 чисел, 3 на 9, 27 чисел, а потом появилось 49 буквиц. И поэтому даже сейчас это так это на символах осталось, что самый древний язык у нас белых людей – это древнегреческий язык. А древнегреческий язык, в нем 27 букв. И каждая буква соответствует какому-то числу. Вот. И по нашему пониманию, древнегреческий язык, он называется жреческий язык, древнежреческий язык. А жрецы занимались числами, а потом буквами. И Пифагор сказал, что миром управляют числа, и что математика – царица наук. Это правда. И заметьте, сказки начинаются с этой правды, потому что сказки начинаются в 39-м царстве или за 39 земель. То есть вот как бы сказки наши не меняли, но вот эта вот изначальная суть все равно в сказке вставлена, потому что ребенок, когда слышит, ага, 39-е царство, 39 земель, у него начинает родовая память распаковываться, ребенок – это же цветок Божий. И он начинает вот эти образы числа Бога, 3-9 чисел, из себя понемножечку доставать. Значит, зачем нам мудрость числа Бога и 3-9 чисел? Числа это такие, вот заметьте. Когда мы берем буквицу АЗ, ставим по бокам две точки, а сверху тетло, то из буквы появляется число. АЗ это един. Веди это два. Глаголи три. Фита, например, это 9, кси – это 60, червль – это 90, ци – это 900. То есть числа у нас идут от аза – это 1, до 900 – ци. И с точки зрения числа Бога, высшая ценность в нашем мире – это что? Целостность, целомудрие, целеустремленность, цельность. И заметьте, дети, когда рождаются, их мать кормит чем? Цицы. Цицы женские дают молоко. Они дают целеполагание ребенку на жизнь. Поэтому мама во время кормления должна обязательно программировать ребенка, говорить ему хорошие слова, думать только о благополучной судьбе ребенка, не заниматься ни телефоном, ни компьютером, не общаться, сплетни какие-то разносить, там, ни новости не слушать. Когда цицами мама кормит ребенка, она должна его программировать, говорит, вот ты будешь у меня красивый, здоровый. И давай там хорошие слова, что там прилетит с родовой памяти. А когда ребенок растет, он должен играться с чем? С цацками. Сейчас мы говорим игрушки там, а правильно говорить как? Цацки, цацки. Эти цацки опять же дают ребенку целеполагание на жизнь. Цацки должны быть правильные. Это деревянные игрушки, берестяные игрушки, игрушки из ткани, из тряпочек, из льна, из конопли. Все, натуральные материалы только. Дальше девочка растет, и для нее самое главное, что дева, которая сохранила целомудрие до создания семьи, она сохранила самое главное. А если дева потеряла целомудрие, переспала уже с несколькими мужчинами до создания семьи, она потеряла самое главное. Все. Конечно, сейчас такое время, что многие потеряли, и это понятно, эпоха лисы была, не надо переживать. Но я это говорю к тому, чтобы мы своих детей и внуков, которые сейчас уже в эпоху волка живут, правильно воспитали, чтобы наши дети и внуки сохранили целомудрие до создания семьи. Вот. А для мальчика, когда он растет и превращается в юношу, самое главное, что целеполагание, целеустремленность. Умение правильно ставить цели. И потом цели поставил, шаг за шагом, потом четко, чисто, шаг за шагом ты идешь. Что? Защищая свои цели, свой мир. Мужчина должен быть сильный. Поставил цель, и он умеет, должен защищать достижение этой цели. От разных змеев Горыныча. Добрые молодцы и красные девицы. Приглашаю всех изучать прикладное значение буквицы, как ее применять в повседневной жизни, чтобы найти в жизни клад. Чтобы это было делать веселее, приглашаю вас играть в настольные игры. Тайник буквицы, здесь у нас 49 буквиц, очень интересное правило, как эти буквицы перекладывать с песочными часами, с цветными камешками. Приглашаю играть в золотой характер по буквице, игру, познавать свои сильные и слабые стороны с помощью буквицы. И по календарю двигаться. Вот у нас волшебный календарь, в нем и 8 праздников указано, и буквицы на каждую неделю года. Потому что, по нашим сказочным данным, нас создал Бог радости и Бог игры. Он постоянно играет. Поэтому изучение жизни через игру, играючи и детям, и взрослым, мы лучше всего понимаем самое главное. Давайте жить играючи, давайте жить по-сказочному. Ура!